Глава третья. Однажды Нина Николаевна вынуждена была себе признаться. Ей требуется все больше и больше времени проводить перед зеркалом, чтобы сохранять свое лицо. Если раньше спасало обаяние молодости, умение построить на губах загадочную полуусмешку-полуулыбку вкупе с томным взглядом, создававшую нужное впечатление, то теперь это кануло в лету. С каждым годом на подзеркальнике увеличивалось число баночек, скляночек, флакончиков и коробочек со снадобьями, призванными спасти ее от неумолимо приближающейся старости, которой она не хотела и жутко боялась. Всю жизнь Нина Николаевна интриговала, стремясь быть на первых ролях, и надо отдать должное, иногда ей это удавалось. Интриговала она сознанием дела, можно даже сказать, с любовью, отдаваясь интриге целиком и полностью, обольщая дураков, которыми она считала практически всех, кроме самой себя, и расчетливо, словно опытнейший ростовщик, торгуя своей молодостью как самым выгодным товаром. Молодость дала ей высокооплачиваемого мужа, но и сыграла злую шутку, когда они разошлись из-за ее супружеской неверности. Осталась дочь и алименты. Первое время Нина Николаевна не могла прийти в себя от постигшей ее неудачи, но потом, немного поразмыслив, решила пойти по стопам Пигмалиона, с той лишь разницей, что тот создал себе прекрасную Галатею, а она решила создать себе мужа. Вскоре определился подходящий объект, ничем не примечательный, кроме, пожалуй, честолюбивых устремлений, Коля Филатов. Зарплата у него была маленькая, но зато имелось большое желание вырасти, весьма импонировавшее Нине Николаевне. И она умело и жарко взялась за дело. Они сочетались с законным браком, и новоиспеченная Филатова начала лепить мужу карьеру. Делала она это довольно ловко, так что волки были сыты и овцы целы. Урок первого замужества не прошел даром, тем более детей теперь стало двое, и вновь оставаться одной ей совсем не хотелось. Потихоньку Коля пошел в гору, стал Николаем Евгеньевичем, опираясь на расчетливую поддержку жены, ковавшей себе обеспеченное будущее. Он остепенился, защитил диссертацию и продолжал упорно карабкаться по служебной лестнице вверх, заботливо подсаживаемой со ступеньки на ступеньку приятелями жены, которых она тщательно отбирала среди людей полезных, имеющих реальные возможности, то есть занимающих определенное положение в обществе. Временами она ловила себя на мысли, что ее Коля не такой уж слепец и наверняка о многом догадывается, понимает, не только за красивые глаза жены. Нина Николаевна всегда считала свои глаза удивительно красивыми, не говоря уже об остальном. Его двигают все выше и выше. Но муж ни разу не дал ей понять, что ему известны какие-либо тайные пружины его движения наверх, и характер ее отношений с другими мужчинами, которых Нина Николаевна любила вводить в круг друзей семьи. Нет, Николай Евгеньевич молчал. И от этого Нине Николаевне иногда становилось не по себе. Она начинала подозревать, что ее Коля в свое время тоже сделал безошибочную ставку. Ставку на нее, должную, как призовая лошадь, принести ему вожделенный приз, облеченный в форму значительной заработной платы, персонального автомобиля и руководящего кресла. И для него, сделавшего свою ставку на жену, неважно, каким образом она все это ему достает — интригами, изменой, подкупом, шантажом или убийством. Он сам всегда будет чист, поскольку пальцем не шевельнул в ту сторону, которая с моральной или уголовной точки зрения порицаема обществом. Такие мысли бросали Нину Николаевну в дрожь, заставляли по ночам ворочаться сбоку на бок, а днем напряженно морщить лобик, выискивая причины упорного молчания супруга. Однажды тщательно выстраиваемое ею благополучие чуть было не лопнуло с жутким треском. Как на грех попался весьма принципиальный руководитель высокого ранга, не пожелавший сквозь пальцы смотреть на амурно-административную деятельность Нины Николаевны и ее очередного друга семьи. Скандал назревал как взрыв. И Нина Николаевна, безошибочно почувствовав, что он вот-вот вскроется, в пожарном порядке сменила место работы, потеряв многое из уже созданного ей для себя, зато сохранив возможность свободы действий в дальнейшем. О своем добром имени она думала меньше всего. Нина Николаевна обладала уникальной способностью создавать легенды о себе самой. Легенды о собственном уме, красоте, компетентности, порядочности, принципиальности и тому подобном. Ловко распространяя эти легенды, она настойчиво внушала даже самым недоверчивым, что так и есть на самом деле. При поддержке некоторых друзей семьи легенды приобретали должный вес и работали на нее, как чернокожие рабы на сахарных плантациях Карибских островов работали на своего белого господина. Заниматься делами, положенными по должности, Нина Николаевна никогда не любила. Ее образование, способности и личные интересы были столь же далеки от дела, которым надо заниматься, как подножие Джомолунгмы от ее вершины. Поэтому, меняя места работы, она на каждом из них всеми силами стремилась занять любую выборную должность в общественных организациях, чтобы заниматься делом только для себя, прикрывая свою служебную бездеятельность, безграмотность и некомпетентность выполнением общественного долга и показной принципиальностью. Самыми лютыми врагами Нины Николаевны всегда были молодые, хорошо профессионально подготовленные люди. Томно прикрывая глаза, она доверительно говорила собеседникам: «Очень неприятный мальчик, приглядитесь к нему получше, он заражен снобизмом и не уважает мнение коллектива». Коллективом, как правило, была сама Нина Николаевна и обиженные сотрудники, из которых она быстро и умело сколачивала различные группировки и коалиции, натравливая их друг на друга, а когда выясняли отношения, ей обеспечен покой и широкое поле деятельности по улаживанию или раздуванию конфликта, смотря по обстоятельствам. Правда, потом наступал самый неприятный момент, когда начинали получше приглядываться к ней самой, то тут, по ее требованию, в дело вступали многочисленные друзья семьи, и она спешно перебиралась на новое место. Годы шли, внешняя привлекательность была безвозвратно потеряна даже для руководителей старшего возраста, а дома как-то само собой получилось так, что Николай Евгеньевич начал жить сам по себе, а Нина Николаевна сама по себе, не требуя отчета друг от друга. Сначала ей это импонировало, однако с годами стало нравиться меньше, поскольку Коля выглядел еще хоть куда, а ей уже не помогали ни густые коричневые тени на веках, ни яркая помада, ни ультрамодные роскошные туалеты. Более того, Николай Евгеньевич вдруг проявил несвойственную ему ранее строптивость. Заняв высокий пост, он наотрез отказался участвовать в устройствах дел родственников и знакомых друзей семьи. Это был удар, которого она никак не ожидала. Сделанный ее собственными руками муж неожиданно приобрел скверную привычку быть неуступчивым, как ранний приверженец Аллаха. И ничто не помогало, ни мольбы, ни слезы, ни глухие угрозы. В ответ Николай Евгеньевич только ухмылялся, у него уже сложился свой круг друзей, помогавших крепко держаться в седле. Убедившись, что Колю она бездарно проморгала, Нина Николаевна предложила компромисс. Они сохраняют семью, нормальную и дружную внешне, дают торжественное обещание не оставить друг друга в старости, пристроить детей и, по возможности, помогать один другому в делах. Скрепя сердце, она теперь признавала за мужем равное партнерство, даже соглашалась считать его старшим компаньоном. Ей пришлось стиснуть зубы, понимая, делать больше нечего, а муж олицетворяет собой обеспеченную старость и возможность иметь дома некое подобие светского салона. Когда женщине под 50 и за ее плечами весьма бурная молодость, приходится думать и об этом. Светскость была пунктиком Нины Николаевны. Она обожала небрежно сообщать о встречах со знаменитостями или о приеме у модной примадонны опереты, муж которой выстроил прямо в квартире финскую баню. При этом обязательно делались томные глаза и нечто при красноречивых паузах в рассказе многозначительно умалчивалось. Пунктик и привел к неприятности. Дочь Ирина выросла, стала невестой, но отдать ее замуж за кого-то такого, здесь мать непременно делала пренебрежительный жест, никак невозможно. А посему всячески поощрялись выходы в свет в компании молодежи их круга, как выражалась Нина Николаевна. С сыном пока было проще. Сначала его переводили из школы в школу, поскольку к мальчику несправедливо придирались тупые преподаватели, а потом родители буквально вбили его на филфак. Хотели на факультет журналистики, но не получилось. На каждый экзамен чадолюбивая мать ходила вместе с отпрыском, специально для этого взяв больничный лист. О дочери Нина Николаевна всегда говорила с придыханием, распространяя легенды об ангельской красоте Ирины и ее чудном характере. Сложение легенд являлось делом привычным, а обаяние молодости скрашивало многие недостатки девушки. Однако неприятность, случившаяся некоторое время назад, смешала все планы. Нина Николаевна буквально набилась, чтобы дочь пригласили в некую компанию. И там, на вечеринке, малознакомый молодой человек предложил ей купить старинный перстень с бриллиантом. Ирина, очарованная и пораженная искусством неизвестного ювелира, сделавшего перстень, позвонила домой и, понизив голос, повела с родительницей оживленные торги. Мать согласилась субсидировать покупку, обещав выжать деньги из отца, даже из двух отцов, из приемного и родного. Счастливая дочь взяла обтянутый темно-бордовой кожей футляр с перстнем, спрятала его в сумку, в присутствии свидетелей написала молодому человеку расписку на очень крупную сумму и побежала ловить такси. Дома, желая похвастаться дорогой и красивой вещью, она достала заветную коробочку. Нетерпеливая Нина Николаевна буквально выхватила ее из рук дочери и раскрыла. К ее изумлению, на темно-малиновой бархатной подушечке перстня с бриллиантом не было. С Ириной сделалось дурно. Шутка ли написать расписку на десятки тысяч рублей и привезти взамен пустой футляр? Приведя дочь в чувство с помощью нашатыря и волокордина, мать устроила ей допрос с пристрастием, каков был перстень, когда она его видела в последний раз, точно ли бриллиант и прочее. Дочь, икая и всхлипывая, заверяла, что перед тем, как положить футляр в сумку, она специально раскрывала его, дабы еще раз полюбоваться на изумительную работу ювелира, и только потом убрала в сумку и больше не выпускала ее из рук. Разве когда ей подавали плащ, но и тогда сумочка была у нее на глазах, а домой ехала на такси, все время держа сумочку с драгоценностью на коленях. И вот такое несчастье. Нина Николаевна тут же позвонила хозяйке дома, где дочь была в гостях. Молодой человек, предложивший перстень, уже ушел. Но его рекомендовали с самой лучшей стороны. Более того, драгоценность оказалась знакомой и хозяйке дома. Она сама хотела ее купить и даже оценивала в ювелирном, но муж отказал в деньгах. Все видели, как Ирина взяла перстень. При всех она писала расписку, обязуясь выплатить деньги. После того Нина Николаевна позвонила знакомому юристу. Извинившись за беспокойство в столь поздний час, рассказала о своей неприятности и услышала в ответ, что деньги могут истребовать по суду, есть расписка, есть свидетели, готовые подтвердить передачу вещи и ее стоимость. Дело, конечно, не уголовное, а гражданское, но в случае иска платить все же придется, как ни вертись. Разговор с первым мужем, отцом Ирины, был тягостным и безрезультатным. Сухо и очень вежливо тот категорически отказал в помощи. Ни патетические призывы Нины Николаевны к его отцовским чувствам, ни устроенная ею по телефону истерика не смогли поколебать его упорство. Он упрямо гнул свое. «Я не намерен оплачивать твои авантюры. И так мне это дорого встало, сама знаешь. Ирине уже 20, пусть отвечает за свои поступки сама. И не беспокой меня, пожалуйста». Услышав в трубке короткие гудки отбоя, Нина Николаевна обозвала своего бывшего супруга скотиной и, кусая губы, упала на диван. Старый лысый попугай, приобретенный ею для экзотики, раскачивался на трапеции, подвешенной в большой проволочной клетке, и, кося на хозяйку хитрым красноватым глазом, картавил: «Игра, ставок нет». «Придурок!» — не выдержал Нина Николаевна и набросила на клетку темный платок. Попугай недовольно завозился, но вскоре притих. «Обратиться к мужу? Объяснить все и попросить денег?» Ира выросла на его руках. Коля не должен отказать, не имеет права отказать. Но как ему объяснить, как признаться, как выдержать его унижающий ироничный взгляд? И где гарантии, что в ответ он не потребует от нее новых уступок и обязательств? Что обязательства, мало ли она их давала за свою жизнь, они с удивительной легкостью слетали с ее губ, и столь же легко она о них забывала, нарушая ею самою данные клятвы. Не привыкать, дело в другом. У мужа нет таких денег, это она знала точно. Когда дочь позвонила и сказала о перстне, у Нины Николаевны сразу же родилась мысль покрасоваться со старинной драгоценностью на пальце при очередном сборе великосветских дам, а потом вернуть или, если удастся, предложить купить бриллиант Примадонне Оперетты, соответственно, немного завысив цену. Ну, так на тыщенку полторы, не больше. И теперь желание придать себе больший вес в кругу светских львиц поставила ее в крайне трудное положение. Продавать из дома вещи тайком от мужа чревато непредсказуемыми последствиями. В суд еще хуже, поскольку потеряешь всех знакомых, разрушишь тщательно созданную легенду о себе, как о сверхобеспеченной женщине. Нина Николаевна пожалела о звонке хозяйки дома, где была в гостях Ирина. Наверняка та уже успела натрепать другим о происшедшем. Все плохо, как ни кинь. Даже если выплачивать частями, это долгая кабала, отказ от многого, запланированного на приобретение себе, дочери и сыну, а все они сидят на шее у Коли. О, Боже, как же говорить с ним? Если бы все как-то устроилось само собой, но на это нечего надеяться, жизнь не сказка, в ней чудес не бывает. Голова у Нины Николаевны просто разламывалась от боли. Она отослала дочь в другую комнату и прилегла на диван, положив на лоб смоченное водой махровое полотенце, предварительно побрызгав из пузырька с волокордином на ковер. Плевать на мерзкий лекарственный запах, зато если муж заглянет к ней, то сразу учует резкий аромат сердечных капель и увидит полотенце на голове супруги. Это поможет избежать неприятного разговора, оттянуть его на некоторое время, а там будет видно. Не может быть, чтобы она ничего не придумала, чтобы не родилась спасительная идея в ее изворотливом, привычном к интригам уме. По вечерам Николай Евгеньевич Филатов обычно работал дома. Не очень приятно отказывать себе в отдыхе, но, как говорится, положение обязывает. Хочешь быть всегда на коне? Надо много трудиться, а если не схватываешь все на лету, если не обладаешь быстрым умом, то высиживай другим местом. кропотливо разбираясь в бумагах, чтобы потом на совещаниях в министерстве не хлопать глазами, а без запинки отвечать на вопросы высокого руководства. За все надо платить. И ежедневные вечерние часы за столом воспринимались им как некая плата за высокую должность и одновременно как гарантия ее сохранения, получаемая собственным трудом, когда вникаешь во все до мелочей и можешь быть спокойным, потому что тебя никому не удастся застать врасплох. И за подчиненными нужен глаз да глаз. Строительство — такая сфера, где легко может произойти нечто непредвиденное, а расплачиваться за чужие грехи Николай Евгеньевич не желал. Опять же, новые требования диктовали необходимость работать быстрее и лучше, а в служебное время заедали текущие дела, спокойно посидеть и подумать удавалось только дома. Из всех цветов Николай Евгеньевич предпочитал синий. Он любил синие костюмы, синие галстуки, голубые рубашки и обожал остро отточенные толстые синие карандаши. Поэтому на столе вазочки из латуни, покрытой затейливым индийским орнаментом, всегда стояли перед ним готовые к работе карандаши, именно синие и только синие. Он знал, что подчиненные иногда посмеиваются над его мелкой страстишкой, но не изменял привычек. Пусть лучше судачат об этом, чем о чем-то другом. По его мнению, любой руководитель должен иметь безобидные странности. И хорошо, если они добавляют ему в чужих глазах простой человеческой приземленности, делают более понятным, предсказуемым, что ли. Устойчивые привычки тоже кое-что говорят о характере человека. Например, привычка курить один и тот же сорт сигарет или привычка править деловые бумаги только синим карандашом. Легонько постукивая по губам концом карандаша, еще одна привычка, оставшаяся со школьных времен, Николай Евгеньевич просматривал квартальную сводку условными значками, помечая на полях те моменты, о которых надо будет потом поговорить с главным инженером, со снабженцами, с группой народного контроля. Стоявший на краю стола телефон слабо тренькал. Жена опять кому-то названивала с параллельного аппарата. Потом раздались длинные звонки. Поначалу Николай Евгеньевич не обратил внимания, подойдут домашние, но телефон не унимался, и ему пришлось снять трубку. «Слушаю». Перевернув страницу, лежавшей перед ним квартальной сводки, он решил отключать свой аппарат на время работы, чтобы не отвлекали поклонники дочери, приятели сына и знакомые жены. «Николай Евгеньевич?» — вежливо осведомился приятный, хорошо поставленный баритон. «Да». Филатов отложил карандаш и потянулся за сигаретами. «Наверное, из министерства или от смежников. Есть любители позвонить не на службу, а домой, считая, что так проще решить все вопросы». «Хорошо, что слушаете. Слушайте внимательно». Коротко хохотнули в наушники. Николай Евгеньевич хотел рассердиться на такой фривольный тон, но последующие слова заставили его действительно быть внимательным. «Надеюсь, уже знаете о серьезных финансовых затруднениях, возникших в вашей семье». «Простите, я не понимаю». Филатов прикурил и подвинул ближе к себе пепельницу. «Значит, не знаете?» — огорченно вздохнул баритон. «Ваша дочь, кажется, Ирина, потеряла кольцо, взятое под расписку с обязательством выплаты крупной суммы денег». «Какое кольцо?» «С камушком. Бриллиант называется», — охотно пояснил неизвестный собеседник. «А вы кто?» «По-моему, вы так и не представились». «Поверьте, дорогой Николай Евгеньевич, это сделано не от недостатка воспитания. Мне лучше сохранить инкогнито». «Вы думаете?» — язвительно спросил Филатов. «Но как разговаривать с неизвестным человеком о своих семейных делах, не зная ни человека, ни того, насколько он правдив?» «Правдив? «Очень правдив», — заверил баритон. «Если хочется, называйте меня Иваном Ивановичем или Петром Петровичем, как больше нравится, но это не решит всех проблем. Сумма, о которой идет речь, весьма приличная, а ваша семья давно живет в долг. Вы, наверное, об этом не знаете?» «Нет», — вынужден был признаться Филатов. «Потрудитесь объяснить, что значит «в долг» и почему именно вы сообщаете об этом?» «О, у меня свои интересы», — сочный баритон негромко рассмеялся. «А в долг, и значит, в долг. Ваша жена любит жить непосредством и многим должна, причем немалую сумму, а тут еще такая неприятность. Поверьте, я искренне хочу вам помочь». «Дадите взаймы?» — опять съязвил Николай Евгеньевич. «Зачем же?» — нисколько не обиделся неизвестный собеседник. «Я не бросаю денег на ветер, а давать вам, не вам лично, конечно, а вашей семье, все равно, что деньги сжечь. У Нины Николаевны нет к ним должного уважения, поэтому и заем не решит проблемы. Все равно потом придется отдавать, а сейчас дают только под хорошие проценты, понимаете?» «Нет, не понимаю. И давайте прекратим этот разговор». Филатов хотел повесить трубку, но баритон быстро сказал: «Подождите, не надо торопливости. Она вам ничего не принесет, кроме неприятностей. Могу предложить обоюдовыгодное соглашение, и ваши проблемы будут решены, ручаюсь. Послушайте, вы, Иван Иванович или Петр Петрович, я не занимаюсь обоюдовыгодными сделками ни за свой счет, ни за государственный. Прощайте». И Николай Евгеньевич сердито бросил трубку.